В аду. Собакин вошел во двор и огляделся. Вот здесь все и случилось. Джип остановился у подъезда, и как только из него вышли супруги Кононовы, раздались выстрелы. Только тогда была зима, и снег моментально окрасился кровью. Вот и арка, под которой прятался Кошкин. Напротив подъезда, в котором находится квартира Кононовых, детская площадка. Сейчас заканчивается май месяц, на улице жара. На площадке играют дети. Собакин вспомнил внучку и улыбнулся. Вот выйдет он, наконец, на пенсию и будет вот так же сидеть на лавочке с газетой в руках, поглядывая на играющих детей. Что еще надо пожилому человеку? Греться на солнышке и смотреть на детей. И знать, что жизнь продолжается. Но пока еще он на работе. А жизнь и в самом деле продолжается. Собакин вздохнул и направился к подъезду. С утра он звонил Леоне Евгеньевне и назначил встречу. Та согласилась крайне неохотно. Собакин и сам не понимал, зачем это делает. Дело-то ясное. Кошкин врет, никто его не нанимал. Но на ферме Кононова сказали, что Марина Юрьевна на работе так и не появилась. Как исчезла в январе месяце, так и с концами. Ее родственники всерьез обеспокоились, приезжали в Москву, объявили женщину в розыск. Но они не местные, живут далеко, и в столицу им ездить накладно. Розыск ведется пассивно, то есть никак. Но пропал человек, и пропал. Поднять статистику, так это сплошь и рядом. Собакин собирался выяснить, куда подевался юрист фирмы, и начать с Лианы Евгеньевны. Ведь дело Кононова теперь принадлежит ей. Жене еще несовершеннолетней. Чтобы племянник не менял школу, которую заканчивает в этом году, Лиана Евгеньевна с детьми переехала сюда, в центр. Женя сейчас в школе. Дочери? Собакин кинул внимательный взгляд на играющих детей. Одна девочка тоже в школе, а другая, возможно, под присмотром няни гуляет здесь. Он вздохнул еще раз и набрал код. «Слушаю вас!» — раздалось в динамике. «Лиана Евгеньевна, это Собакин!» «Пи-пи-пи!» Собакин потянул за ручку, и тяжелая дверь открылась. Едва следователь вошел в подъезд, из окошка по пояс высунулась женщина. «Гражданин, вы к кому?» «К Лиане Евгеньевне, на седьмой этаж, меня ждут!» «Ах, Кононовым! Ну, проходите!» Женщина внимательно следила, как он заходит в лифт. Пока двери не закрылись, оставлять Собакина без присмотра не собиралась. «Жесткий фейс-контроль», — подумал он. «Мышь не проскочит». Это значило одно. Показаниям консьержки можно верить. Последнее утро Кононовых вырисовывалось в деталях. На седьмом этаже Собакин вышел из лифта. Он уже побывал здесь в день, когда случилась трагедия. Перед ним была еще одна железная дверь. Собакин надавил на кнопку электрического звонка. Дверь открылась не скоро. Лиана Евгеньевна, сухощавая высокая блондинка с правильными чертами лица, выглядела крайне недовольной. — У меня не так много времени, — сразу предупредила она. — Скоро придет массажист. «Здравствуйте. Мы с вами уже здоровались. По телефону!» — сухо сказала хозяйка. И, наконец, посторонилась. Собакин прошел в обширный холл, куда выходили двери четырех квартир. Лиана Евгеньевна лязгнула тяжелым засовом и двинулась следом. Одна из дверей была открыта. Следователь по особо важным делам первым вошел в просторную прихожую. «Значит, вы теперь здесь живете?» — спросил Собакин, оглядываясь. Практически ничего в квартире не изменилось. Лишь появились детские вещи. Яркие курточки на вешалке в прихожей, крохотные туфельки, разбросанные на полу игрушки. — Предисловие не обязательно, — все так же сухо сказала хозяйка. — Проходите в гостиную. Красивая женщина, вздохнув, подумал Собакин. Но до крайности неприятная. Она со всеми такая, или лишь с теми, кого считает ниже себя. В гостиной Лиана Евгеньевна уселась на диван, и потянулась к пачке сигарет, щелкнула зажигалкой и глубоко затянулась. — Скажите, а Галина Ивановна курила? — отчего-то спросил Собакин. — Нет. — А в ее сумочке, которую вам выдали, случайно не было зажигалки? — Нет. С какой стати? Она закинула ногу на ногу. На Лиане Евгеньевне был элегантный домашний костюм. Черные блестящие брюки свободного покроя и блуза с глубоким вырезом. На шее и в ушах сверкали бриллианты. «Дети в школе?» — попытался установить контакт Собакин. «Я же сказала, предисловие не обязательное. Давайте сразу к делу. И короче». «Хорошо. Лиана Евгеньевна», — начал Собакин. «Вопрос, который я вам задам, покажется странным». «Говорите, меня трудно удивить». Она говорила рубленными фразами и все время поджимала и без того тонкие губы, отчего выражение красивого лица с выщипанными в ниточку бровями было брезгливым, как будто Собакин пришел с целью нагадить на паркет. Не ей за ним убирать, на то есть прислуга, но все же... «Лиана Евгеньевна, вы уверены, что убитая женщина была Галиной Кононовой, женой вашего брата?» «Вы надо мной смеетесь?» Она тычком затушила сигарету в пепельнице и, не мигая, уставилась на Собакина глазами, похожими на льдинки. Потом сказала: «А кто?» «Значит, вы не уверены?» «Уверена!» — отрезала она. «А на чем основана ваша уверенность?» «Вы надо мной смеетесь?» — повторила она. «Увы, Лиана Евгеньевна, мне не до смеха. Лицо потерпевшей было сильно изуродовано. Одна пуля попала в левую щеку, другая — в переносицу. Ее в буквальном смысле слова перекосило». «Ну и что? Мы виделись с Галиной буквально за день до того, как все случилось». «За день?» «Ну, за несколько дней. Не ловите меня на слове. Но она была именно такой. Я внимательно осмотрела ее ногти. Уж по ногтям-то я специалист. Маникюр был достаточно свежим. Такой маникюр называется френч. Ногти наращиваются гелем. Под последний слой геля на кончике ногтей выкладываются блестки. Работа тонкая, кропотливая. Почерк мастера трудно не узнать. Маникюр делался в элитном салоне за большие деньги. Я уверена, что именно этот маникюр видела за неделю до того, как ее убили. Я узнала бы его из тысячи». «Значит, вы опознали жену брата по ногтям?» «И не только. Прическа, норковая шубка. Это все принадлежало Галине». «А вещи в красном чемодане?» «Разумеется». «Вы их раньше видели?» «Разумеется». «У нее?» «Вы надо мной смеетесь?» «Я просто предположил, что Галина Кононова жива». «Точно смеетесь. Вы ее совсем не знали. Если бы она была жива, то обязательно объявилась бы. Она была сумасшедшая мать, без Женьки жить не могла. Если она до сих пор не объявилась, значит, ее наверняка нет в живых. Лично у меня нет в этом никаких сомнений». «Скажите, а с юристом фирмы вашего брата вы знакомы?» «С Мариной? Заочно». «Лично не встречались? Не представляете, как она выглядела?» «По фотографиям. Она блондинка», — уверенно сказала Лиана. «Понятно. Вам это не нравится?» «Почему мне это должно не нравиться?» «Ну, вы же тоже блондинка». По выражению лица Лианы Евгеньевны Собакин понял, что попал. Всех остальных блондинок она не выносила. «Скажите, а где они похоронены, ваш брат и его жена?» «На кладбище», — усмехнулась хозяйка. Собакин решил быть терпеливым. «Уж не думаете ли вы, что я храню урны с их прахом здесь?» «Урны с прахом?» Следователь по особо важным делам подпрыгнул. «Вы их что, кремировали?» «А что вы так кричите?» «Но почему?» «Потому что так проще», — отрезала она. «Вы знаете, сколько тела пролежали в морге, прежде чем мне удалось добиться их выдачи? 4 месяца! 4 месяца сплошной нервотрепки! Когда это, наконец, закончилось, я вздохнула с облегчением. — Значит, вы их кремировали, — упавшим голосом сказал Собакин. — Что ж, а вещи ее у вас остались? — Какие вещи? — подозрительно спросила Лиана Евгеньевна. — Которые были при ней? Сумочка, мобильный телефон, документы, билет на поезд. — Билета не было. — Почему? — Потому что она его сдала, когда опоздала. — Она что, экономила каждую копейку? — Мой брат, он был бережливым человеком, а она напротив транжира. — А документы? — Нет. — Почему? — Потому что она, ко всему прочему, была рассеянной. Ее документы остались дома. — А мобильный телефон? Я знаю, что он разбился при падении о лед. — Ну и что вы от него хотите? — вскинулась Лиана Евгеньевна. — Сим-карта должна быть исправна. — А вы что, знаете пин-код? — Я думал, вы знаете. — Вы надо мной смеетесь? — в четвертый раз сказала хозяйка. Собакин понял, что с покойной Галиной они не были близки. — Значит, информация, хранившаяся в мобильном телефоне, тоже утрачена. — Безнадежно сказал Собакин. — Скажите, а сумочка? — Зачем мне ее сумочка? — Ну, хоть что-то вы сохранили? — Ее украшение. — Покажите. Лиана Евгеньевна встала и с брезгливой гримасой направилась к элегантному секретеру. Нервно начала выдвигать ящики. Собакин насторожился. Почему она такая дерганая? Явно спешит поскорее закончить этот разговор. Наконец она вытащила жестяную коробку из-под печенья и швырнула ее на низенький столик прямо перед Собакиным. «Вот!» Он решил терпеть, хотя звук при этом раздался крайне неприятный. Собакин взял коробку и открыл ее. «Это все, что при них было?» В коробке лежали золотые украшения. Он перебрал их, осматривая. Элегантные вещи. У их обладательницы был хороший вкус. Цепочка оригинального плетения, крупные золотые серьги, одно обручальное кольцо. Одно! Лиана Евгеньевна, а вас не удивило, что на пальце Галины не было обручального кольца? Нет, — отрезала она. Почему? Потому что она осталась здесь, дома. Она вновь подошла к секретеру и достала из него шкатулку. Вновь раздался неприятный звук. Шкатулка упала на столик перед Собакиным. И не боится же поцарапать поверхность. Он открыл и шкатулку. Увиденное его поразило. Она что, покупала украшения в двух экземплярах? Что? Хозяйка подошла к столику и нагнулась над шкатулкой. Собакин вытащил из нее точно такие же серьги, которые лежали в коробке из-под печенья. Три змейки, белые, красные и желтые, переплелись и свернулись в кольцо. Он положил рядом серьги и сравнил. Идентично. — И в самом деле, — удивилась Лиана, — серьги такие же. И цепочка. — Что тут удивляться? Она распрямилась. — Галина была такой рассеянной. Миша все время ее ругал. Испугалась, что потеряет серьги и получит нагоняй. Вот и купила вторые. Про запас. Разумное объяснение, — заметил Собакин и вынул из шкатулки тоненькое обручальное колечко. — Оно? — Должно быть, — равнодушно пожала плечами Лиана Евгеньевна. Потом опустилась на диван, закинула ногу на ногу, вытащила из пачки еще одну сигарету, закурила и спросила. — Это все? — Ваши объяснения меня удовлетворили. — Объяснения? Вы что, в чем-то меня подозреваете? — Нет, что вы. — Насколько я знаю, убийца уже пойман, — холодно сказала она. — И смысл всего этого я не понимаю. — Скажите, ее мать присутствовала на похоронах? — Разумеется. — И все прошло гладко? — Что вы имеете в виду? Она не выразила удивления по поводу, в общем, никаких эксцессов? — Нет. Разумеется, старушка пустила слезу. — А вы? — Послушайте. Женя в школе, Лена Евгеньевна? — Да. — Как он себя чувствует? — Нормально. — А что с фирмой? Она вдруг занервничала, и Собакин тут же взял след. Она боится этого вопроса о фирме покойного брата. — Лена Евгеньевна, ведь теперь вы возглавили дело Михаила Кононова. — Делать мне больше нечего. Я его продала. — Как так? — Собакин вздрогнул. — Да так. Вскоре после смерти Миши ко мне пришли двое. Выразили сочувствие и сказали, зачем вам это надо? И предложили хорошие деньги. Она глубоко затянулась. — Большие деньги? — тихо спросил Собакин. — Вам такие не снились, — усмехнулась Лиана Евгеньевна. — Хватит на безбедное существование до конца моих дней. — А как же Женя? — Я его опекун, — коротко сказала она. — Разумеется, он свою долю получит. — Но как же вам удалось так быстро оформить опеку? И наследство? Сделку о продаже фирмы? Ведь срок еще не вышел. Полгода не прошло, как ваш брат умер. Вы не имели права ее продавать. Официально она перейдет в руки новых хозяев, как только истечет положенный срок. Но бумаги уже подписаны. И опеку оформили мгновенно. — Понятно, — протянул Собакин. — Эти люди знают, что делают. Но ведь вы лишили племянника всего. Продали дело его отца. Ведь наследник он. — Ему и так немало достанется, — раздраженно сказала она. — Это квартира, две машины, особняк на Рублевке. Вы знаете, сколько он стоит? Не один миллион долларов. Миша строился основательно. И деньги. Я с ним поделюсь. Зачем ему фирма? Я избавила его от проблем. Женя должен быть благодарен мне. Да и сами вы хорошо поживились, — не удержался Собакин. — Послушайте вы! Она затушила сигарету и поднялась. — Что вы об этом знаете? Я осталась совсем одна. Даже его юрист, эта умница Марина, исчезла, бросила меня. Я без нее как без рук. Я ни черта во всем этом не понимаю. Я не для этого живу. Мне что, искать ее? Где? У меня не было другого выхода. Просто не было. Я ответила на все ваши вопросы. Да, он понял, что аудиенция окончена, и тоже поднялся. Тогда... Одна маленькая деталь. Телефон ее матери. «Ах, это!» Она вновь стала копаться в ящиках секретера. В этот момент раздался сигнал домофона. Лиана Евгеньевна вздрогнула. «Вот, держите!» Хозяйка сунула ему в руки блокнот и кинулась к входной двери, возле которой висела трубка. «Открываю!» Собакин полистал блокнот и нашел телефон и адрес матери Галины Зайкиной. — Я вас провожу, — с нажимом сказала Лиана Евгеньевна. — Я должен записать. Собакин уселся за столик и начал старательно переписывать цифры. Зайкина Вера Васильевна, код города, номер мобильного. Хозяйка явно нервничала. Собакин понял это и нарочно тянул время. — Я же сказала, ко мне должны прийти. — Я понял, массажист. Он медленно поднялся. Лиана Евгеньевна подталкивала его к дверям. С массажистом Собакин столкнулся у лифта и невольно присвистнул. Высокий брюнет с идеальным пробором скользнул по нему взглядом и кивнул хозяйке. — Привет. Вещей при нем не было. Собакин был уверен, что массажисты ходят по клиентам с чемоданчиками наподобие медицинских, но времена меняются. Это называется «все свое ношу с собой». Бицепсы при нем, белозубая улыбка тоже. Лиана Евгеньевна что-то бледна. Ей, вне всякого сомнения, требуется массаж. Элитный. Дама теперь при деньгах, ей все позволительно. Собакин вошел в лифт, а массажист вошел в квартиру. На сём они и расстались. Вере Васильевне Зайкиной Собакин позвонил в тот же вечер на домашний телефон. Трубку долго не брали, но он дождался-таки ответа. — Алло! — Вера Васильевна? Это следователь прокуратуры Владимир Иосифович Собакин из Москвы. Прокуратуры? У меня к вам один вопрос, не пугайтесь. А что случилось? Ничего. То есть, вы присутствовали на похоронах вашего зятя и дочери? Да, тихо сказала она. А при кремации? Да, сказала она еще тише. То есть их тела до того, как... В общем, вы их видели? Да. Вы уверены, что это она, ваша Галя? Да. Что я, свою дочь не узнаю? Извините, не буду вас больше беспокоить. Да что случилось-то? Заволновалась она. Ничего. Абсолютно ничего. Живите спокойно. Да какой уж тут покой! Испугавшись потока жалоб, который мог обрушиться на его голову, Собакин дал отбой. Значит, номер пустой. В словах Лианы Евгеньевны еще можно сомневаться, особенно после появления массажиста. Но мать не могла ее не узнать. Как бы ни изуродовано лицо, сие невозможно. Точка. Открытым остается вопрос с юристом. Но и это можно объяснить. Кто-то заинтересован в том, чтобы купить фирму Михаила Кононова. После его смерти остался единственный человек, который знал все. Был поверенным во всех делах хозяина фирмы. Ее юрист, Марина Юрьевна. И то, что она исчезла, ее могли просто убрать, потому что на кону стоят огромные деньги. Какими именно медицинскими препаратами торговал Кононов? Что он возил из-за границы? Что было на его складах? Сотрудники ФСКН говорили о наркотиках. Нет дыма без огня. Убил дилетант, но все же... Нет, в том, что юрист исчез, нет ничего удивительного. Надо только узнать, когда. Появлялась ли Марина Юрьевна у себя в квартире после убийства шефа, или же не появлялась? Если появлялась, в деле Кононовых можно ставить точку. Кошкин врет. Убитая была Галиной Зайкиной. Исчезновение юриста — следствие. Испугалась и сбежала. Или убрали. Ответ на вопрос о Марине Юрьевне может дать ее квартирная хозяйка и соседи. Собакин шел по следу, который взял в квартире Лианы Евгеньевны. И чутье его редко подводило.